Канон 1397 обязывает всех верующих и церковников доносить местным духовным властям или непосредственно Ватикан о всех появляющихся на свет вредных книгах. Особенно это вменяется в обязанность папским дипломатическим представителям, епископам, ректорам католических университетов, причем эти доносы полагается держать в строгом секрете. Запрещение книги означает, гласит канон 1398, что без особого на то разрешения ее нельзя издавать, читать, хранить, продавать, переводить на другой язык, никаким-либо другим образом сообщать ее содержание другим. В официальных комментариях к этому канону сказано: «Любой читающий запрещенную книгу совершает серьезный грех, даже если он прочтет только один абзац». Некоторые авторы, однако, отмечают, что серьезный грех будет совершен, если из запрещенной книги прочесть от 6 до 10 страниц. В тех же случаях, когда содержание книги особенно опасно, серьезный грех будет совершен при чтении меньшего числа страниц. Владелец запрещенной книги, узнав о ее запрещении, обязан уничтожить ее или отдать тому, кто имеет разрешение читать запрещенные книги, или, по крайней мере, отдать ее на хранение до получения разрешения читать ее. Какие же книги запрещены церковью в целом, то есть без необходимости на то специального в каждом отдельном случае решения? Их перечисляет канон 1399. Первое. Все тексты Священного Писания, изданные не католиками. Второе. Книги любого автора, защищающие ересь и раскол или стремящиеся любым способом разрушить самые основы веры. Третье. Книги, специально направленные против церкви или христианских обычаев. Четвертое. Книги всех некатоликов, посвященные вопросам религии, если не указано, что в них нет ничего противоречащего католической вере. Пятое. Книги и брошюры, в которых говорится о новых видениях, явлениях, пророчествах, чудесах, или которые пропагандируют новых святых, если таковые были опубликованы без соблюдения канонических правил. Шестое. Книги, оспаривающие или высмеивающие любой католический догмат, защищающие ошибки, осужденные папским престолом, низвергающие авторитет божественного культа, стремящиеся разрушить церковную дисциплину, умышленно оскорбляющие церковную иерархию или клир и церковь. Седьмое. Книги, поучающие или рекомендующие любые суеверия, колдовство, гадание, предсказание, магию, вызов духов и тому подобное. Восьмое. Книги, провозглашающие законными дуэль, самоубийство, развод, и доказывающие, что масонство и им подобные организации не только не вредные, но и полезные для церкви и гражданского общества. Девятое. Порнографические книги. Десятое. Литургические книги, апробированные папским престолом, если в них имеются изменения. Одиннадцатое. Книги, распространяющие апокрифические или запрещенные или отмененные папским престолом индульгенции. 12. Любого рода изображения Христа, Девы Марии, ангелов, святых и других Божьих слуг, если они не отвечают духу и наставлениям Церкви. Канонический кодекс запрещает пользоваться отлученными книгами всем верующим и церковникам, за исключением кардиналов, епископов и других высших церковных чинов, без особого на то разрешения соответствующих церковных властей. Получившие разрешение ими пользоваться, обязываются не передавать их третьим лицам. Запрещение отдельного произведения или всех сочинений того или другого писателя может сопровождаться отлучением автора от церкви. Отлучаются автоматически от церкви все, кто, зная о запрещении, издает, продает, покупает, читает и передает другим запрещенное произведение, если автор после запрещения его произведения не покаялся и не осудил своих ошибок, то он автоматически считается отлученным от церкви.